Наверняка останутся синяки, — думала она. «Можешь не торопиться!» Она хотела снова сесть за компьютер, но передумала и пнула ногой письменный стол. Этот детский жест помог ей немного успокоиться. Почему этот человек никогда не делает то, чего от него ждут? Она вспомнила спектакль, который устроил Тай в отделе рекламы. Правда, потом он ускользнул, притворившись безмозглым кретином, но все же разобрался, что к чему, воткнулся, и эта мысль снова заставила ее пнуть стол. «Потом их объединила здоровая животная страсть», — думала София, садясь в кресло. «У них был изумительный секс. Она ждала, что после этого Тай остынет, но снова ошиблась. А вдруг Тай прав, и она выходит из себя, потому что тоже не чувствует признаков охлаждения. Она привыкла к определенному распорядку, а кто не привык? Ей в голову не приходило испытывать серьезные чувства к Тайлеру Макмиллану. Но оно стало серьезным, и это выводило Софию из себя». Более того, характеристика, данная ей Таем, была точной и совершенно правильной. Она злилась, чувствовала себя преданной, обиженной, беззащитной и хотела, чтобы Тайлер оставался в Калифорнии за 6000 миль отсюда, потому что в глубине души отчаянно хотела, чтобы он был рядом, чтобы было на кого опереться. Но она не собиралась ни на кого опираться. Ее семья была в беде. Компания, которой ей предстояло руководить, переживала трудности, а человек, который, скорее всего, станет ее отчимом, лежал в соседней комнате с дырой в плече. Разве этого недостаточно, чтобы не со страхом думать о серьезной связи? Впрочем, нельзя сказать, что она боится серьезной связи. А если и боится, то у нее еще будет время подумать об этом. Катер проспал 2 часа и проснулся, чувствуя себя так, как должен чувствовать человек, в которого недавно стреляли, но который при этом все-таки выжил. Теперь, когда Дэвид сидел за столом и ел минестроне, у него появилась возможность подумать. «К тебе снова вернулся румянец», — сообщила ему София. «И способность соображать тоже». Достаточное для того, чтобы понять, что она только делает вид, будто ест суп. «Может быть, ведешь меня в курс дела?» «Могу сказать лишь то, что знаю сама. Едва ли я сумею ответить на все твои вопросы. Доната ищут. Не только полиция, но и частные детективы, нанятые бабушкой и дедушкой. Они допросили Джину. Мне говорили, что она устроила истерику и заявила, что ничего не знает. Я ей верю. Если бы Джина что-нибудь знала про мужа, бросившего ее и детей, она вывернулась бы наизнанку, чтобы устроить ему гадость. Они не в состоянии выяснить личность женщины, с которой встречался Доната. Если Дон действительно любит эту женщину, как он говорил мне, то он наверняка взял ее с собой, как говорится, для компании. Джинни не позавидуешь. Угу. Она встала из-за стола, перестав притворяться, что есть. Мне нравился Дон, но Джину я едва терпела, а ее потомство просто ненавидела. Теперь этот обманщик, вор и, возможно, убийца бросил ее. Но, черт побери, я не могу ей сочувствовать, не могу и все тут. Вполне возможно, что именно она заставляла Дона запускать лапу в кассу. Даже если и так, он сделал это сознательно и по собственной воле. Но дело не в этом. Я ее не выношу, просто не выношу. Я ужасный человек, но... Ладно, хватит обо мне». София махнула рукой, взяла кусочек хлеба, надкусила его и стала расхаживать по комнате. «Думаю, что у Дона остались кое-какие деньги, украденные у компании. Достаточные, чтобы прожить на них некоторое время. Но, честно говоря, он не настолько умен, чтобы долго оставаться в подполье. «Я согласен с тобой, ему кто-то помогал»,